На допросе Катунцева сказала: «Я же видела сон». Она видела пророческий сон. Скрипя сердце, Рябинин вызвал ее повторно, хотя тревожить потерпевшую не хотелось. Она не преступник, которому лишний допрос не повредит. Вызвал как бы тайно, без повестки, по телефону, не для допроса. Большинство людей относилось к снам пренебрежительно, как к загробной жизни или гаданию. Но нереальные сны были реальной жизнью. Их видели и помнили, им удивлялись и верили. Красивые сны украшали жизнь, страшные тревожили. У него бывали сны, равные событиям, будто ночью что-то случилось. Они запоминались на всю жизнь, и со временем так и становились событиями прошлой жизни. Да вот и ученые говорят, что сны нужны для здоровья. Рябинин думал о сновидениях. За время следственной работы о пророческих снах он наслушался. Заключенные с готовностью рассказывали о них, о снах-предупреждениях. Вспомнился растратчик Шатохин, который за день до ареста видел себя во сне наголо остриженным. Вспомнился хулиган Спиридонок, жене которого привиделось кровавое пятно, и она даже разбудила мужа. Вспомнился потерпевший Вагин, который заходил к следователю уже просто так, поговорить. Вагину тоже снились сны как события, только страшные. Что ни сон, то все страшней и страшней. И однажды он понял, что в одну из ночей умрет от страха, не проснувшись. Потом этот тихий человек появляться перестал. Рябинин сходил в архив суда и отыскал в старом деле его домашний телефон. И позвонил. Тихий человек умер от сердечного приступа ночью. Рябинин думал о снах. Он никому, кроме Лиды, не признавался, что верит в них, не из боязни прослыть суеверным. Он не смог бы вразумительно обосновать ту мысль, которой объяснял их пророчество. Вернее, он-то мог, но другие сочли бы эту мысль недоказанной. Рябинин верил в интуицию, много о ней читал, часто о ней думал и собирал все, что ее касалось. Он знал, что многие в нее не верили. Они не думали и ничего не собирали. У нее было много врагов, но были и сторонники. Лучшими защитниками интуиции оставались женщины, которые ей верили охотнее, чем здравому рассудку. Интуиция Рябинин и объяснял вещи сны. Известны случаи, когда спящий мозг решал задачи, делал открытия, сочинял музыку. Почему же во сне он не способен к интуиции, которая по своей неощутимой сути ближе всего к сновидениям? В обрывах забытой реальности, в какой-нибудь всплывший кусок жизни, вкрадывалась та далекая догадка, которая не смогла пробиться при свете дня. Догадка, зревшая днем и всплывавшая ночью. Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. Пророческий сон — это интуитивный сон. Катунцева вошла, обдав его нетерпеливым взглядом надежды, тем взглядом, которого он и боялся. «Что-нибудь узнали?» — спросила она, еще не сев. «Нет-нет», — торопливо бросил Рябинин, отводя глаза. Она сразу отдалилась от него на безмерное расстояние. Он поскорее вернулся к ее лицу, боясь не поспеть за ней в эту безмерную даль. В увиденном лице ничего не изменилось, словно и не было второй остужающей ночи. Видимо, они эти ночи, сколько бы их ни было, не принесут ей отдохновения, а будут копиться, как морщины к старости. «Сны вы часто видите?» — спросил Рябинин, испытывая неловкость за такой вопрос. «Почти через день», — ответила она даже с некоторой готовностью. «Сны хорошие?» «Такие, что приснится и не заснуть от дум. Страшные. Тяжелые, давящие. Так уж все тяжелые». «Ну, не все, но и тихих снов я не видела уже много лет». «Тихих в смысле сна без сновидений?» «Нет, когда видишь что-нибудь тихое и спокойное». Рябинин помолчал, давая ей время привыкнуть к странному разговору о снах, да и сам обдумывая, как бы проще дойти до того вопроса, ради которого ее вызвал. «А вы в них верите?» «Как же?» — чуть удивилась она, не допуская иной возможности. «Ну и ваши сны сбывались?» — спросил он бессмысленно. «Или почти ежедневные давящие сны сбываться не могли?» «До этого случая нет». «Выходит, что верить им нельзя». «Я знаю, как их сглазить», — нехотя сказала она, видимо, не собираясь ничего объяснять. «Как это сглазить?» — настойчиво спросил Рябинин. «О сне нужно кому-то рассказать, и он не сбудется. А вот если его утаить, то может сбыться». «Ну, а этот последний?» «Утаила», — с испугом призналась она, словно ждала от него упреков. В сознании Рябинина неожиданно и вроде бы ни к чему вылущился из прошлого случай. Горел чердак деревянного домишки. Ни лопат, ни багров, ни ведер, ни колодца. Он стоял вместе с бессильной толпой и ждал пожарных. А ночью приснился душный сон. Какая-то легковая машина на его глазах проваливается посреди улицы под землю. Ее засыпает и засыпает. Но люди в ней живы, и слышен их подземный разговор. Рябинин копает землю, но лопата гнется, как прутик. Он ищет лом и зовет дворника, но все-все проходят мимо. Он волнуется, кричит, машет руками и просыпается. Так совесть во сне расплатилась за его дневную пассивность. Но к чему вспомнился этот пожар и сон? Ни к чему. И тут же убегающая мысль. Нет, еще не мысль, а какой-то ее каркас. Какой-то ее стержень пронзил его бессильное желание понять и своей стремительной силой упорядочить это рассеянное желание, сложив его в ясную мысль. Сны питаются жизнью, как чага березой. Его сон об ушедшей в землю машине причудливо отразил виденный пожар. А что отражают ее сны? «Вы чего-то боитесь?» — спросил вдруг Рябинин, нацеливаясь очками в ее глаза. «Я?» На это «я» он не ответил, оно вырвалось от неожиданности его вопроса. «Ничего не боюсь», — спокойно ответила Катунцева, запутавшись безвольными пальцами в прическе. «Почему же вам снятся тревожные сны?» «Они многим снятся». Пальцы оставили растрепанную прическу и легли за край стола, на ее колени. В глазах едва заметной голубизны одна усталость. «Скажите, вы эту женщину разглядели там?» «Где?» «Во сне». И опять она не удивилась, посчитав интерес следователя ко сну естественным. «Ну, не очень, но видела. Как она одета?» «Что-то белое и длинное, вроде савана». Рябинин развинтил ручку и записал на листке пищи и бумаги, для себя, просто так. «Видимо, в белом плаще». «Какого роста?» «Чуть повыше меня». «Среднего роста». «Старая, молодая». «Нет, не баба-яга». «Молодая или средних лет». «Лицо». «Знаете, какое-то страшное и дикое». «За счет чего страшное и дикое?» «Ну, зубы и скулы росли прямо на глазах». «Скуластые, крупные и хорошие зубы». «Глаза видели?» «Нет, не помню». «А губы?» «Их вроде бы совсем не было». «Но зубы же видели?» «Зубы видела, а губы не помню». «Губы тонкие». «А ее голос?» «Странно. Она ведь говорила про Ирочкину руку, но как-то не голосом». «Что еще заметили?» — спросил Рябинин буднично, словно речь шла о живом человеке. «Уши у нее горели малиновым огнем. В ушах серьги с красными камешками. Еще?» «Все, я проснулась». Его вопросы кончились. Но он спросил о том, о чем уже спрашивал. «Ну, а хорошие-то сны вам снятся?» «Я говорила, что даже тихих не вижу, все шумные». Он посмотрел в ее чуть голубевшие, неотведенные глаза и подумал, Как бы он жил, снись ему почти ежедневно нетихие сны. Не волнуйтесь, вашу девочку ищет вся милиция города. Рябинин взял листок, словесный портрет женщины в саване из шумного сна, и спрятал его в сейф, чтобы никто не увидел. Из дневника следователя. Не знаю, с какого теперь возраста разрешают детям говорить о любви. Наверное, с Джульеттиного. Тут уж ничего не попишешь, классика. Не знаю, будет ли моя Иринка Джульеттой, но Ромео у них уже есть. Все тот же Витя Суздаленков. Как выяснилось, он заявил, что век бы не мыл шеи, не будь в классе девчонок. Иринка заклеймила его педагогическим голосом. «Он плохой мальчик». «Потому что тебя щекочет», — вступился я за Витю, «поскольку и сам бы, к примеру, не носил галстука, не будь на свете женщин». Наташа Кулибанова с ним даже не разговаривает. «Почему?» «А Витька распускает слух, что он в нее влюблен». «Что ж плохого в этом слухе? Видимо, непедагогично, спрашиваю я». «А он еще распускает слух, что она жадная и заикается». «Зачем же он это делает, если влюблен?» Поддерживаю я разговор о любви под неодобрительные взгляды Лиды. «А, чтобы другим мальчикам было неповадно!»